15. Клавиши «Э» и «Р». «Как ты думаешь, отослать это Хелене?» — спросила Айрис на следующее утро. Они с Этти в ожидании завтрака сидели за кухонным столом Лони Филдинга. Тобиас на улице заводил двигатель Родстера, собираясь ехать в Уот. Айрис большую часть ночи готовила статьи для печатной трибуны. Этти положила бумаги. Она сидела, поджав губы и вскинув левую бровь. Айрис знала, что у подруги это был признак глубокой задумчивости. «Думаю, нужно отослать Айрис», — наконец сказала Этти, наливая себе вторую чашку чая. Над чашкой поднимался пар, пахнущий бергамотом и лавандой. «Хелена захочет хотя бы увидеть это, даже если не станет публиковать в газете». Айрис кивнула, глядя на страницы. Написанное ничем не походило на исходный миф, который когда-то нашел и прислал ей роман, но было очень близко. История несчастной любви Дакра и Энвы, как он выпускал гончих и эйтралов, чтобы держать в страхе смертных наверху, пока Энва не согласилась жить с ним внизу. «Мне вот только интересно...» Айрис замолчала, поморщившись. «Нужно ли включать вторую половину, где Энва своими песнями вызывает у него слезы, потом смех, а потом убаюкивает?» «А почему нет?» — спросила Этти. «Не знаю, мне так кажется». «Что кажется?» «Может, это осторожность. Я чувствую, что не следует это печатать в газете». «Что Энва с помощью музыки управляла им, когда играла под землей?» Этти взяла кувшинчик молока. «Ну что, если об этом узнают все? Может, тогда люди не будут так плохо относиться к музыке?» «А может, станут относиться еще хуже», — возразила Айрис. «Может, люди вроде канцлера уже знают этот миф, и именно поэтому он запретил струнные инструменты. Вот почему эту историю убрали из всех книг о божествах, и вот почему об этом нам никогда не говорили в школе. Потому что это опасно». Этти не успела ответить. Задняя дверь открылась, и на кухню вошел Тобиас в плаще, покрытом капельками тумана. «Статьи готовы?» — спросил он. «Вам тоже доброе утро», — сухо сказала Этти. «Может, позавтракаете перед отъездом?» «Нет, с запада идет гроза. Мне нужно ее опередить». «Может, хотя бы попросим мистера Филдинга дать вам с собой ланч?» — предложила Айрис. «Он как раз сейчас готовит». Тобиас одарил ее улыбкой, и на его щеке появилась ямочка. «Спасибо, но я обойдусь». Этти уже сложила статьи в папку и толкнула ее по столу. Тобиас ловко ее подобрал. «Когда вы вернетесь?» — спросила Этти. «Завтра вечером. Нужно отвезти Родстер в сервис в Оуте. Это меня задержит. Вы помните наше соглашение?» Айрис промолчала, хотя помнила просьбу Тобиаса. Трудно думать о том, что в пути с ним может что-то случиться, когда вокруг такая нормальная и привычная обстановка. Словно они втроем бывали здесь раньше. Лонни Филдинг насвистывал на кухне, готовя еду, шкварчал на сковородке бекон, свистел чайник. Столовая с балками на потолке была забита вещами, по углам свалены книги. Айрис чувствовала себя здесь в безопасности, но знала, что Тобиас прав. Ситуация может очень быстро обостриться, как это случилось в Блаффе. Их компании нужно быть готовыми к худшему. Она вздрогнула и, натянув рукава комбинезона на кисти, скрестила руки на груди. «Не волнуйтесь, Бэксли», — наконец нарушила молчание Этти. «Если начнется эвакуация, мы не будем вас ждать». Тобиас на мгновение удержал ее взгляд и кивнул. Потом он развернулся и вышел так быстро, что Айрис даже моргнуть не успела. Обнаружив, что отпечатанный миф остался на столе, она за долю секунды решила, что хочет отправить его Хелене. Девушка выскочила и побежала за Тобиасом по каменной дорожке через сад к дороге. Он же взялся за рычаг переключения передач и собирался отъезжать, когда Айрис привлекла его внимание. «Подождите, у меня есть еще одна статья». Запыхавшись, проговорила она и показала бумаги. Тобиас словно бы не удивился и лишь усмехнулся, протягивая Айрис папку. «Вы будете осторожны?» — спросила она, торопливо засовывая статью в папку. «Конечно!» — ответил он. «Увидимся с вами и Этти завтра вечером!» Айрис кивнула и отошла. Тобиас уехал, растворившись в тумане, но она так и стояла на мостовой, наслаждаясь утренней тишиной. Ей не доводилось бывать в Биттерине раньше, но он казался таким же, как Авалон Блафф и Ривердаун. Домики, извилистые улочки, идиллические сельские пейзажи. «Когда война закончится, — подумала она, — мне хотелось бы жить в таком месте». Мирное настроение улетучилось, когда Айрис почувствовала под ногами рокот. Она недоверчиво уставилась на мостовую, а потом перевела взгляд на дорогу. Может, в город едет вереница грузовиков? Но на улице не было никаких признаков жизни. Рокот стих, хотя его эхо еще отдавалось в костях Айрис. Она вспомнила, как прошлой ночью слышала звяканье под полом, словно глубоко под землей ударяли топорами по камню. Сглотнув, она развернулась и торопливо ушла в дом. Лонни расставлял на столе завтрак. Выжидательно взглянув на нее, он сказал: «А вот и вы, мисс Уино. Рад, что у вас отдохнувший вид. Мистер Бэксли с вами?» «Вы это почувствовали?» — выдохнула Айрис. «Рокот под землей». Лонни и Этти застыли. Потянулись секунды напряженного молчания, но ничего необычного не происходило. Пол больше не дрожал, звяканье не вернулось. «Простите», — сказала Айрис, ущипнув себя за переносицу. «Наверное, мне показалось. Я вчера писала допоздна и...» «Нет», — осторожно перебила ее Этти. «Я тоже прошлой ночью почувствовала что-то странное. Очень слабо, но пол дрожал». Девушки посмотрели на Лонни. Это был пожилой фермер, всю жизнь проживший в Биттерине. Его жена умерла год назад, а два взрослых сына с тремя внучками сражались за Энву. Айрис и Этти остановились в комнатах его внучек. Лонни решил, что лучше всего распорядиться внезапно опустевшим домом именно таким образом — сдавать комнаты и оказывать посильную помощь. «Вам не показалось», — ответил он. «Последнюю неделю мы ощущаем этот подземный рокот по всему городу». «Что могло его вызвать?» — спросила Айрис. «Никто не знает», — вздохнул Лонни. «Это мирная долина. Раньше у нас не случалось ничего похожего на землетрясение. Если честно, в некоторые дни это заметно, в другие не так сильно, но не волнуйтесь. Уверен, тут нет ничего страшного. Вот, берите бекон и булочки. К сожалению, яиц сегодня нет. Я отослал их на запад, в Хоукшир, для армии». «Спасибо, мистер Филдинг», — сказала Этти. «Для нас и этого более чем достаточно». «Да, спасибо», — улыбнулась Айрис, хотя желудок у нее сжался. Она села и поймала взгляд Этти. Айрис задумалась о мифе, который отослала с Тобиасом. О мифе, в котором говорилось об извилистых подземных туннелях. «Эта проверка, хорошо ли работают клавиши «Э» и «Р». «Р, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Э, Э, Э, Э, Э, Э, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Р, Проверка прошла успешно. Хотя мы, кажется, договорились, что я пишу первым, Элизабет. Как бы там ни было, тебе повезло, что ты застала меня в спокойной обстановке. Дождь отсрочил нашу отправку в следующий пункт назначения. Р. Дорогой Р, пишу, чтобы сообщить тебе о странном явлении. Прошлой ночью я почувствовала кое-что необычное. Под полом что-то звякало, а потом послышался рокот, похожий на гром. Хозяин гостиницы говорит, что такое происходит по всему городу уже неделю, и никто не может объяснить. Но мне кажется, это что-то зловещее. Даже не знаю, почему рассказываю тебе все это. Разве что в безумной надежде, что ты можешь дать ответ или что-то посоветовать. Твоя Э. Дорогая Э, боюсь, у меня нет ответа. Но дай мне день, и, может, я смогу что-то выяснить. А тем временем не теряй бдительности. Я скоро напишу. Твой Р. Дождь лил весь следующий день, превращая улицы Биттерина в ручьи. Айрис и Этти вторую половину дня ходили по домам, собирая у горожан рассказы и сообщения. Однако не удалось узнать почти ничего нового. Ходили слухи, что Дакар наконец покинул Авалон-Блав и теперь остановился в городке под названием Мэроу. Почему он оттягивает поход на восток? Чего он ждет? Айрис не знала, хотя ей казалось, что Роман знать может. Она с тревогой ждала его ответа, но день переходил в грозовой вечер, а он еще не написал. После ужина Айрис решила посидеть с Этти в столовой и поработать. Под потрескивание огня в камине они разложили на столе свои заметки и разделили кувшинчик холодного сидра. Айрис написала уже половину статьи, когда заметила, что Этти замерла, неотрывно глядя на заднюю дверь. «Что такое?» — спросила Айрис. «Опять земля дрожит?» «Нет, это из-за Бэксли», — ответила Этти. «Он уже должен был вернуться». Айрис молчала, прислушиваясь к шуму дождя. «Уверена, что его просто задержала непогода», — сказала она, но и ее не отпускала тревога за Тобиаса. «Еще только вечер. Он может приехать и попозже». Этти вздохнула и снова принялась печатать, хотя как будто медленнее. Она продолжала то и дело поглядывать на дверь, будто ожидала, что та в любой момент распахнется. Текли часы. Гроза только усиливалась. Электричество замигало и в конце концов потухло. Айрис и Этти продолжали работать при свечах. Заглянул Лонни Филдинг узнать, не нужно ли им чего. Девушки пожелали ему доброй ночи. В полночь они, наконец, собрали свои пишущие машинки и заметки и вернулись в свои комнаты. Тобиас Бэксли так и не вернулся.